«Шахтерская песня». Написана плотником Тиллером из Намососа, работавшим в Лонгере в 1947 году. Опубликована в газете «Свальбард-Постен», номер 10 за 1950-51 годы. На шахтах Шпицбергена черных, где не было солнца вовек, окутала тьма обреченных волочить в вечном мраке свой век. Без отдыха гнет свои спины выносливый крепкий народ, в опасностях неисчислимых добыча угля там идет. За хлеб свой насущный копают в глубинах железную твердь, но чаще они получают внезапную страшную смерть. Одеты в шахтерскую робу, не очень приятно на взгляд, крахмала не видели сроду, но это достойный наряд. Не станут топтаться у входа, бояться, что ждет их внизу, бесстрашной привычной дорогой за хлеб свой насущный пойдут. В глубинах горы, в подземелье, сбивают подошвы в грязи, шахтерам не до веселья, удачу все ждут впереди. Кто вспомнит о тех, кто в глубинах на муку и смерть обречен, кто выбьет на камни их имя, утешит несчастных их жен? Немногие вспомнят о смелых, отважных, простых горняках. Рабочая песня звенела и замерла в их сердцах. В глубинах горы, в мрачных копях, где не было солнца вовек, останется память о многих, окончивших в шахте свой век. Примечание. Перевод Амеличевой. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Апрель 2018 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читала Лора Луганская.